Глава первая. Как Эдельвальд, наследник Кутберта в трудах отшельнической жизни, смирил бурю своими молитвами, когда его братья боролись с волнами. Кутберту, человеку Божьему, наследовал в его отшельнической жизни на острове Фарне достопочтенный Эдельвальд, прежде чем стал епископом. Сделавшись священником, он много лет освящал свою должность в монастыре, называемом Инрип, делами, достойными его сана. Чтобы показать его достоинство и благость жизни, которой он жил, я сообщу о чуде, пересказанном мне одним из братьев, среди которых и к благу которых оно свершилось. Почтенным служителем и священником Христовым по имени Гутфрид. Позже он сделался аббатом над братьей Линдисфарнской церкви, куда был переведен. «Я приплыл», — рассказывал он, — «с двумя братьями на остров Фарне, желая поговорить с достопочтеннейшим отцом Эдельвальдом. Освежившись его речами и взяв у него благословение, мы возвращались домой и были в самой середине моря, когда внезапно тихая погода сменилась ненастьем и разразилась такая свирепая буря с ветром, что мы не могли двигаться ни под парусом, ни на веслах, и не ожидали ничего другого, кроме как смерти. После долгой, бесплодной борьбы с ветром и морем мы обернулись назад, чтобы взглянуть, нельзя ли, по крайней мере, вернуться на покинутый нами остров. Но мы были окружены бурей со всех сторон и не имели надежды спастись собственными силами. Однако мы увидели, что Эдельвальд, возлюбленный Богом, покинул свое жилище на острове Фарне и смотрит на нас. Очевидно, он услышал рев бури и ярость океана и вышел посмотреть, что с нами случилось. Увидев наше отчаянное положение, он встал на колени и стал молить Отца нашего Господа Иисуса Христа о нашей жизни и спасении. Едва закончилась его молитва, бушующие волны смирились, свирепая буря стихла, и попутный ветер быстро донес нас по тихому морю домой. Едва мы причалили и вытащили наше суденышко на берег, как буря, утихшая ради нас, началась снова и продолжала бушевать весь день. Из этого видно, что эта короткая передышка была дарована небом ради нашего спасения в ответ на молитву Божьего человека. Эдельвальд оставался на острове Фарне 12 лет и там же умер. Но похоронили его в церкви блаженного апостола Петра на острове Линдисфарне, рядом с телами упомянутых уже епископов. Эти события произошли в правлении короля Альдфрида, который наследовал своему брату Экфриду и правил нортумбрийцами 19 лет.